Глава 31. Сээлен. Провинция Джарат. Империя Кур. Через три дня после того, как Дарзин Демон сделал неудачную ставку. Ненависть хлопнула рукой по стойке. «Проклятие!» Дорна закатила глаза. «О, прекрати ныть. Ну да, ты переспала с богом разрушения. Ну и что с того? По крайней мере, тебе было весело». Она указала на женщину костлявым пальцем. «Мне кажется, по сравнению с остальными ты даже легко отделалась». Ненависть нахмурилась. «Верно». Она поморщилась. «Верно». Кирин окинул собравшихся взглядом. «Дальше будет еще хуже». «О да», — сказал Коун, начиная читать. Рассказ брата Коуна. Турнирная площадка. Лук. Атрин. Джарат. Йор. Брат Коун так крепко вцепился в деревянные перила, что загнал себе занозы под ногти. Казалось, все замедлилось. Он услышал судорожные вздохи кобылы Дорны и где-то далеко яростный вскрик разгона. Толпа недовольно завопила, но никто не помешал Релосвару уйти. Никто не бросился вперед, чтобы поднять графа, чья кровь текла на землю. Он победил, она проиграла. Он был силен, она была слаба. Победители были правы, проигравшие ошибались. Он невиновен, она виновата. Брат Коун почувствовал, как на плечи ему легли руки стражников, помешавших ему перепрыгнуть через ограждение на турнирную площадку. «Нет!» — выкрикнул брат Коун. «Я могу ей помочь!» «Терпение, жрец!» — сказала Сенера. «Она не нуждается в твоей помощи!» Ее спокойный, приятный тон остановил его. Брат Коун повернулся к Сенере. «Она умирает там, внизу, а тебе все равно?» «Мне не все равно», — откликнулась она. «И не волнуйся, причинить боль тебе и Дорне не входит в мои планы, чтобы там не думал этот идиот Арет». «Почему нет? Почему бы тебе относиться к нам здесь иначе, чем к тому, как это происходило в Мирейне?» Ее взгляд стал напряженным. «Будь благодарен, что я обращаюсь с тобой иначе». «Ах же, ребенок! Как давно ты знаешь, что ты не на той стороне?» Сенера резко обернулась, уставившись на кобылу Дорну. У старухи было мрачное выражение лица, по щекам текли слезы, но она вызывающе вскинула подбородок и встретила взгляд молодой женщины, не дрогнув. Прошли секунды. «Я на той стороне», — сказала Сенера. Она сделала знак, и стражники подняли кобылу Дорну и брата Коуна на ноги. «Нет смысла продолжать ждать здесь». «Примечание. Я на той стороне. Я бы просто хотела, чтобы у нас был другой способ». «Ладно, вы знаете, что я думаю по этому поводу. Не нужно тратить чернила на повторение». Охранники повели их обратно на плацдарм. «Должно же быть что-то». Кобыла Дорна покачала головой. «Тише». Брат Коун закрыл глаза и попытался унять бешено колотящееся сердце. Всю обратную дорогу с поля для турниров он пытался придумать, как сбежать. Но он не мог ничего придумать из-за тупой боли в голове. Неужели Джанель вызвала Релосвара на дуэль? Или наоборот? Неужели герцог Ксун потребовал сделать это, чтобы определить, кто виновен? Граф Джанель была мертва. Разве нет? Брат Коун чуть замедлил шаг, и в тот же момент охранник подтолкнул его в спину, заставляя жреца задуматься о более насущных проблемах. Во-первых, о его собственной безопасности. Им нужно было бежать. Он не мог себе представить, что они могли быть более полезными Сенери и сэру Арету живыми, а не мертвыми. К сожалению, его собственные магические таланты всегда были слабыми. Он никогда не обладал большим талантом к разрушительным искусствам. Примечание. Учитывая, каким оказался Дарзин Демон, я рада, что у Коуна нет таланта к разрушительной стороне целительной магии. Если он когда-нибудь поймет, что это возможно, это может его просто сломить. Вместо того, чтобы вернуться в Азок Ставиры, охранники завели их за главные трибуны, в закулисье турнира, не предназначенные для публики. Конечно. Сенера сказала, что хочет забрать тело Джанель. Охранники задали несколько вопросов. Были даны указания. Брат Коун увидел пару конюхов, несущих тело, завернутое в турнирные флаги. Синера залилась слезами и замахала конюхом, умоляя их подождать. И в тот же миг брат Коун почувствовал, как охранник притянул его ближе, коснувшись острием кинжала его ребер. Послание казалось достаточно ясным. «Не создавай проблем!» Мрачное выражение лица кобылы Дорны наводило на мысль о том, что с ней поступили так же. Конюх остановился. «А, могу я вам чем-нибудь помочь?» «Мой граф!» — взвыла Синера. Брат Коун не мог не заметить, что она достаточно хорошо знала Каро, чтобы использовать правильные местоимения. «Мы...» — конюхи переглянулись. «Мы забираем тело в Синий дом». Она шмыгнула носом и вытерла глаза. «Ее жених, сэр Арет, попросил меня забрать ее. Я не могу поверить, что это произошло». Она выпрямилась, закутываясь в достоинство, как в плащ. «Мы заберем ее». Он надеялся, что конюхи что-нибудь заподозрят. Но вместо того, чтобы подвергнуть сомнению ее неправильную просьбу, они, казалось, были рады избавиться от ответственности. Они многозначительно переглянулись, а затем жестом приказали охранникам Синеры забрать тело. И пока одни охранники продолжали, угрожая ножами, держать кобылу Дорну и брата Коуна, другие забрали носилки. Брат Коун едва не пропустил взглядом лучников, стоявших в стороне и замолчавших, стоило процессии пройти мимо них. Одним из этих лучников была Нинавис. Она встретилась взглядом с братом Коуном и коротко кивнула ему, а затем продолжила негромкий разговор со своими спутниками. Брат Коун с трудом заставил себя не сделать благодарственного знака села Нолу. «Что ты собираешься с нами делать?» — спросил брат Коун Синеру. «Мы не представляем для тебя угрозы». «О, давайте не будем сейчас лгать друг другу», — оглянувшись, сказала Синера. «Ну, не беспокойся, я не собираюсь причинять тебе вреда. Мы просто совершим небольшое путешествие куда-нибудь подальше отсюда, где мне не придется беспокоиться о том, что ты будешь разговаривать не с теми людьми». «И почему у меня такое чувство, что я одета недостаточно тепло для этого маленького бегства?» — тихо пробормотала себе под нос Дорна. Улыбка Синеры на мгновение стала шире. Примечание. «Мне нравится Дорна. Она умнее, чем кажется». Брат Коун внимательно оглядывался по сторонам, выискивая остальных. Сэра Барамона, Красных Копий, Нинавис, но если они и были рядом, то прятались очень хорошо. В то же время сама Синера и не пыталась скрываться. Как и Джанель до этого, она прекрасно овладела искусством быть королевой в своем королевстве. Ее поза кричала об Эдорре и требовала, чтобы все держались от нее подальше. Примечание. «Спасибо, вот уж действительно, никогда не поверю, что ты жеребец». В основном так оно и было. Брат Коун снова оказался на территории Ставиры, в Азоке, где Синера встречалась с сэром Аретом. Стражники усадили брата Коуна и кобылу Дорну в кресло, а другие стражники положили тело графа Джанель на большой стол. Синера сняла турнирный флаг, прикрывающий тело графа. Кобыла Дорна сдавленно всхлипнула и отвернулась. Брату Коуну хотелось поступить так же, но его профессиональная подготовка взяла верх. Джанель получила тяжелое проникающее ранение, проходящее прямо под грудиной. Будь на ее месте кто-нибудь другой, и Коун предположил бы, что рана смертельна. Но это была Джанель. Коун знал, что когда она спала, ее метаболизм замедлялся до такой степени, что непосвященным она казалась мертвой. Могла ли она по-прежнему быть жива? Полог палатки откинулся, и внутрь вошел сэр Арет. Он сделал один шаг и остановился, с непроницаемым выражением лица, уставившись на тело Джанель. Синера нахмурилась, глядя на рыцаря Джаратса. «Только не говори мне, что ты ее любил». «Она мертва». «Этот вопрос означает совсем не то, что ты думаешь. Он должен означать...» — ответила Синера. «Как бы то ни было, нам нужно уходить, пока неправильные люди не задали правильные вопросы». Сэр Арет нахмурился. «Мой отец примет это на свой счет». «Конечно, примет. То, что произошло сегодня, было оскорблением его чести. То, что вы не можете защитить, над тем вы теряете право управлять. Ведь здесь все именно так». улыбнулась она сэру Арету. Лицо сэра Арета исказилось. Она не должна была умереть. Жизнь несправедлива. Внезапно в палатку вошел еще один, выглядевший очень измученным мужчина. Полный, хорошо одетый, он походил скорее на кирписца, чем джаратца. «Кевинглас, в чем дело?» «Сюда идет ваш отец», — выдохнул Кевинглас. «И с ним герцог». «Им понадобилось мало времени». Сенера, поджав губы, глянула на Кевингласа. «Мне нужно, чтобы ты обеспечил нам выход». «Это невозможно, я не могу просто». Внезапно он задохнулся. Казалось, воздух попросту застрял у него в горле. Он скривился от боли. «Поторопись, волшебник!» Сенера протянула к нему руку, и хотя брат Коун не видел, чтобы она произносила заклинание, он знал, что здесь была замешана магия. «У нас не так много времени». Она опустила руку, и Кевинглас, казалось, сдулся. Он с трудом устоял на ногах и, задыхаясь, кивнул. Взгляд сэра Ретта переместился на брата Коуна, а затем на кобылу Дорну. На лице застыло ненавидящее выражение. Кобыла Дорна подмигнула ему. «Я никогда не смогу объяснить это отцу», — сказал сэр Арет. «Если мы уйдем сейчас, тебе не придется этого делать», — сказала Сенера, бросив на Кевингласа многозначительный и угрожающий взгляд. «Неужели ты не понимаешь, что значит «поспеши»?» «Не указывай мне, что делать, женщина», — огрызнулся Кевинглас. Возможно, он убедил себя, что заклинание, созданное Сенерой всего несколько мгновений назад, получилось у нее случайно. Или, возможно, его гордость не позволяла ему признать, что он не мог открыть ворота без привратного камня. Солдаты шагнули навстречу ему. Сэр Арет обнажил меч, но вместо того, чтобы шагнуть к солдатам, Арет поступил иначе. Он ударил мечом Дорну. Старуха уставилась на него тусклыми от шока глазами, а после неопрятной кучкой соскользнула с его меча на пол. Брат Коун закричал, но никто не обратил на него внимания, и его возмущение мало на что повлияло. Он рванулся к кобыле Дорни, но стражники удержали его. Сенера напряженно посмотрела на Арета. «Зачем?» — спросила она. «Она знала моего отца», — выпалил он. «У нее были рычаги воздействия на него. Думаю, она могла его шантажировать, хотя я в этом не уверен. В любом случае, он поверил бы в любую ложь, которую она бы ему скормила». Брат Коун попытался сосредоточиться, попытался проскользнуть взглядом за вуаль. Безрезультатно. Он едва удержался от рыданий. Он увидел, как свет померк во взгляде Дорны, и у него не было причин предполагать, что кобыла Дорна могла, как Джанель, инсценировать свою смерть. Сенера с непроницаемым выражением лица глянула на тело Дорны, а затем щелкнула пальцами. «Неграч, малаш, вы понесете тело графа. Прогаос, забирай жица. Кевинглас, почему врата до сих пор не открыты?» И в тот миг, когда Кевинглас попытался открыть магический портал, быстрый щелкающий звук послышался в воздухе. Одна из стен палатки упала. Спустя долю секунды в горло Кевингласу вонзилась стрела. Солдаты рассредоточились. У некоторых из них были щиты, но они не знали, кто стрелял. У брата Коуна, знакомого с тем, как стреляла Нинавис, была идея получше, но он не видел причин обучать солдат. Когда стражник схватил его за локоть, Коун притворно споткнулся и упал, использовав свой вес, чтобы вывести из равновесия и себя, и охранника. Стрелы вонзались в азок и охранников. Коун услышал крики и звуки борьбы. «Хочешь сделать что-то правильно?» — пробормотала Сенера. У брата Коуна мелькнула ужасная мысль, что у Сенеры может быть еще один флакон с синим дымом. Но нет, она открыла собственные врата вместо вышедшего из строя портала Кевингласа. Несколько стен азока уже рухнули к этому моменту, так что она сделала это на виду у очень многих джаратцев. Независимо от того, будут ли ее считать кровью Джараса или нет, она только что придала правдоподобности словам Джанель. Брат Коун встал, но один из солдат увидел это и взмахнул мечом. Мимолетный взмах, словно он собирался прихлопнуть жука, и Коун услышал, как его оголие разорвалось. Лезвие меча рассекло кожу. Почувствовав мучительную боль, истекая кровью, он упал навзничь. Другой солдат схватил его. Он почувствовал, как его вскинули на плечо. Сенера направила своих людей через портал, включая тех, кто нес тело Джанель. «Ну?» — — спросила она сэра Ретта. «Ты идешь или нет?» Сэр Ретт хмуро глянул на нее, но крик, раздавшийся снаружи палатки, заставил его прыгнуть через портал. Солдаты вместе с братом Коуном последовали за ним. Последней удалилась Синера со своим щенком, закрыв за собой врата. К тому времени, когда Марк Криф, герцог и солдаты, среди которых были Нинавис и сэр Барамон, ворвались в палатку, она была пуста. Вернее, она была пуста, если не считать трупов нескольких охранников, одного привратника и одной старухи. Примечание. «Вы даже не представляете, как меня подмывало оставить Арета прямо там. Проклятый идиот!»